Глава 46. Вы заслуживаете признания. До появления ковид на протяжении десятилетий уже существовала некая форма социального дистанцирования. Его практиковали люди, страдающие хроническими заболеваниями и неврологическими симптомами. Некоторые хронические проявления и недуги не вызывают у людей желания отстраниться от течения жизни. ИМП, хронический синусит, нарушение работы щитовидной железы, физическая травма лодыжки или колена, больная спина, вздутие живота, кожные заболевания, такие как легкая экзема, псориаз, акне, если они не проявляются в тяжелой форме, то часто позволяют людям продолжать жить своей жизнью. Мы можем чувствовать себя некомфортно или быть недовольными увеличением веса, выпадением волос или вздутием живота. Можем не хотеть ходить на пляж. И все же продолжаем жить свою жизнь и не склонны отказываться от общения. Когда возникают проблемы, связанные с мозгом, центральной нервной системой, нервами, происходит нечто противоположное. Когда неврологические симптомы переходят от легких к умеренным, люди начинают быть склонными выбирать, какие социальные мероприятия они посещают с семьей или друзьями. Достаточно трудно жить с неврологическими симптомами, такими как покалывание и онемение, усталость, ОКР, судороги, тревожность, депрессия, головокружение, вертиго, туман в голове, мигрень, мушки перед глазами. Когда вы плохо себя чувствуете и испытываете неврологические трудности, гораздо труднее находиться рядом с людьми, которые могут быть для вас проблемными, будь то члены семьи или друзья. Это отнимает много сил. У вас есть симптомы, вы пытаетесь жить и справляться с ними, поэтому естественным образом происходит отказ от социальной активности. Кто-то в вашей жизни может стать свидетелем такого отстранения от общения и забить тревогу, не понимая, что вы просто неважно себя чувствуете. Если вы еще не находитесь на стадии поиска врача и обследований, беспокойство со стороны окружающих может стать толчком к этому поиску. При загадочных неврологических симптомах большинство людей вокруг вас думает: «Просто сходи к врачу и вылечись». Это не так уж и просто. Одно только осознание того, что ваши симптомы не будут понятными другим, может побудить к социальному дистанцированию. Именно тогда, когда неврологические проявления сосредоточены больше вокруг самого мозга, социальная активность действительно снижается. Чем сильнее затуманена голова, тем меньше вы будете стремиться общаться с другими людьми. Вы разговариваете с другом, и тот, заметив ваше затуманенное состояние, что-то говорит. Во многих случаях это может вызвать стыд, разочарование и гнев, потому что вы чувствуете себя неправильно понятым. Это не ваша вина. Вам и так приходится нелегко. Когда кто-то неверно истолковывает ваше состояние, это может быть крайне тяжело. С другой стороны, попытки объяснить свои симптомы близким и коллегам не всегда проходят гладко. Вы можете почувствовать себя еще более непонятым. Таинственные симптомы, мешающие нормально жить, могут в итоге лишить вас свободы, о чем другие даже не подозревают. Часто людям с неврологическими симптомами, связанными с мозгом, приходится очень избирательно подходить к выбору времени и энергии, которые они тратят на общение. С каким человеком безопаснее тратить энергию и время? Кто не осудит вас, если вы расскажете о своих симптомах? Тумане в голове, неспособности хорошо излагать мысли, невозможности нормально спать, уровни усталости. Отчасти загадочность неврологических симптомов заключается в том, что со стороны вы выглядите совершенно нормальным. Если только проявления не стали настолько серьезными, что заметны физически, все выглядит так, будто все в порядке. Когда неврологические симптомы начинают проявляться, люди склонны больше отстраняться. Это тот момент, когда они узнают о своих ограничениях. Например, если человек чувствует, что подкрадывается очередной приступ неврологической усталости, и он не может удержаться на ногах во время разговора с кем-то, он завершит разговор и скажет: «Мне пора идти». Часто при подобных симптомах людям приходится оценивать, сколько энергии у них есть для всего, что им нужно сделать. Например, поход в магазин за продуктами может оказаться непосильной задачей для человека с неврологическими проявлениями. Если в магазине вы встретите кого-то, кто завяжет разговор, это может лишить вас всех жизненных сил. Большинство специалистов в области здоровья, не побывавших на месте человека с неврологическими симптомами, не могут этого понять. Они считают, что у такого пациента должно быть более чем достаточно энергии и сил, чтобы добраться до кабинета врача, подождать в приемной, пройти обследование и сдать анализы. Таких пациентов не понимают даже врачи, если они обладают крепким здоровьем и не испытывают неврологических затруднений. Когда неврологические симптомы начинают проявляться у людей младшего возраста, им бывает особенно трудно получить принятие. Ребенка с такими проявлениями часто воспринимают как имеющего проблемы с поведением или аутизм. Но бывают случаи, когда эти сложности совпадают с тем, что у ребенка есть неврологические симптомы, которые мы ассоциируем со взрослыми людьми. Ребенок не всегда может объяснить свои покалывания и онемения, ломоту и боль, головокружение, туман в голове, неспособность воспринимать информацию и формулировать правильные слова при самовыражении. Если у него явно проявляется недомогание, а все тесты не выявляют точной причины, ребенку могут сказать, что он все выдумывает. Подросткам, страдающим от боли в теле, усталости и тумана в голове, чаще, чем взрослым, говорят, что они все придумали. Им сообщают, что это психическое расстройство, и им нужен психиатр. Раньше это чаще происходило со взрослыми. Особенно часто о том, что они сумасшедшие, все выдумывают, им скучно, лень или что это просто жажда привлечь к себе внимание, говорили женщинам. Сегодня эта взрослая версия как будто перенесена на подростков и детей, которые описывают загадочные неврологические симптомы, но при этом кажутся здоровыми. Чем более сложной становится неврологическая проблема для человека любого возраста, или чем больше она осложняется многочисленными симптомами, тем труднее человеку функционировать. Тогда у вас попросту не остается другого выбора, кроме как отстраниться. Люди, с которыми вы предпочитаете проводить время, должны быть более понимающими. В противном случае вы с меньшей вероятностью будете с ними общаться. В это время список ваших контактов с понимающими людьми стремительно сокращается. У многих людей с неврологическими заболеваниями, связанными с мозгом, есть всего несколько человек, с которыми они в итоге общаются, тогда как раньше их было около 30. Это редко обсуждается, потому что проблемы хронически больных обычно замалчиваются. Существует огромная дискриминация в отношении таких людей. Сейчас мы движемся к тому, что неврологические симптомы будут встречаться гораздо чаще, чем когда-либо прежде, и мир будет вынужден измениться. Люди без таких симптомов окажутся в меньшинстве. Большинство будут составлять люди с неврологическими симптомами. Это уже началось, и в ближайшие 5 лет мы увидим больше хронических неврологических проявлений, чем когда-либо в истории человечества. Между слегка больными и действительно больными по-прежнему будет стоять стена. В рамках новой нормы те, кто не очень болен, будут по-прежнему казаться функционирующими и живущими своей жизнью. А действительно больным неврологическими заболеваниями людям придется отстраняться и практиковать социальное дистанцирование. Как и во все времена, разница в тяжести симптомов может быть границей между возможностью сделать телефонный звонок и невозможностью сделать ни одного звонка, между возможностью водить машину и невозможностью водить вообще. Людей с симптомами, связанными с мозгом и нервной системой, обычно называют чувствительными. Правда в том, что они действительно такие и есть. И это вполне обоснованно. Они борются с неврологическими симптомами. Однако, когда другие называют их чувствительными, это может звучать как своего рода оскорбление. Неврологические симптомы обычно называют психологическими, не понимая, что наше психическое здоровье коренится в физическом здоровье мозга и нервной системы. Люди, окружающие человека с неврологическими симптомами, склонны думать, что это психические проблемы, а не реальные проявления с реальной физической причиной. Если у вас есть неврологические симптомы, это значит, что вам пришлось через многое пройти. Вы потеряли так много свобод в своей жизни. Вам не было позволено полностью выражать себя, играть в веселые азартные игры, проживать жизнь на полную катушку, играть в теннис с друзьями, ходить в походы, танцевать, заниматься спортом и путешествовать. Вы были обделены. Вы потеряли друзей и отдалились от некоторых членов семьи. В результате множества мелких ран от потери этих свобод, которые наслаиваются одна на другую, у вас может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, сформироваться психологический компонент. Однако он не имеет ничего общего с симптомами, с которыми вы сталкивались все это время. То есть неврологические симптомы не возникают из-за психологических причин. Любые посттравматические стрессовые расстройства или психологические эффекты, которые вы испытываете, живя с неврологическим заболеванием, являются дополнением к тому недугу, с которым вы изначально имели дело. Редко можно найти признание и поддержку такого понимания, поэтому вот что важно помнить. Вы сильнее, чем думаете, поскольку способны преодолевать, выживать и жить со своими симптомами. Это требует особых умений и огромной силы.